А при чем тут фамилия госпожи Сяо? Панкратов не удержался и выпалил вопрос, забыв о субординации. Впрочем, карательных мер не последовало, его начальство было столь же сильно раздираемо любопытством, а потому два вопроса прозвучали в унисон, и при желании голос Панкратова вполне можно было счесть лишь эхом начальственного голоса. «Вы знаете, что она означает?» — ответил вопросом на вопрос Коби и Мамура. Начальник кивнул, Панкратов тоже. «Сяо второй. Вторая», — передал переводчик ответ начальника. «В том-то и дело», — воскликнул Коби и Мамура. «Ну и что?» — пожал плечами начальник следственного отдела. «Это китайский вариант ее фамилии по мужу. Ошибаетесь», — покачал головой Имамура. «Сяо подлинная, так сказать, девичья фамилия госпожи Сунь Банань. У китаянок не принято брать фамилию мужа. То есть они со вторушиным Сан были практически однофамильцами, когда вступали в брак. И что? А то, что эта дама родом из Хэйлунцзяна, а в тех местах, да и во многих других провинциях Китая, исторически считается запретным выходить замуж или жениться на человеке с такой же фамилией, даже если мужем и женой нет прослеживаемого родства. Я это очень хорошо знаю. Сестра моего друга портного, отличного работника, хоть и китайца, была очень сильно влюблена в одного своего соотечественника. Она готова была на все, чтобы выйти за него замуж, однако молодой человек отверг ее только потому, что у них была одна фамилия — Аи. И он боялся осложнений со своими состоятельными родственниками, которые очень чтят традиции. Они расстались. Это было 5 лет назад, а девушка так и живет с тех пор одна. — Мои соболезнования, — вежливо сказал начальник. — Но какое это имеет значение? Ведь Вторушин и Сунь-Банань и сочетались с браком, и разводились на российской территории и по российским законам. «Как какое значение?» — удивился Имамура. «С точки зрения китайского семейного права, все деловые соглашения, заключенные между такими супругами, недействительны в принципе, и каждый из них даже после смерти другого не имеет права на наследство. В расчет могут приниматься договоры, заключенные только между деловыми партнерами Вторушиным Сан и Сяо Сан. — Что-то я не секу, — пробормотал начальник. — Ты хоть что-то понял, Панкратов? — Ну, типа, если наша Сунь Банань пришила мужа из мести за то, что он ее обобрал, то смысла это делать не было. Вежливо высказался Панкратов. Она могла просто обжаловать в суде брачный договор, признав, что он недействителен, а значит, она лишена своего имущества несправедливо, то есть у нее как бы не было резона его прикончить, что подтверждает ее алиби хотя бы относительно убийства Вторушина, может, конечно... Я чего-то не так понял. «Вы все правильно поняли», — закивал Коби Имамура, выслушав торопливую скороговорку переводчика. «И хотя Сяо-сан китаянка, я все же обязан, повинуясь элементарному человеколюбию, заступиться за нее. У нее не было оснований убивать супруга. То есть я хочу сказать, убивать Вторушина Сан, который не являлся ее супругом де юре. А ведь против нее, насколько я понимаю, есть только косвенные доказательства. О доказательствах мы в суде говорить будем, — мрачно сказал начальник следственного отдела, — если до суда вообще дойдет. А если принять вашу точку зрения, выходит... Госпоже Сяо следовало признать, что все эти годы Они со Вторушиным обманывали законодательство, как российское, так и китайское, и совместно нажитое имущество таковым не является. И все договоры, которые были составлены от имени супругов Вторушиных, все их совместные бизнес-контракты, а таких немало, это фикция? А самое главное, ей придется признать, что вся ее финансовая, торговая, строительная и прочая деятельность происходила незаконно, ведь лишь после развода она стала официально именоваться госпожой Сяо, а до этого все бумаги подписывала как Вторушина, да и теперь деятельность госпожи Сяо является всего лишь продолжением деятельности госпожи Вторушиной, то есть несуществующей персоны. Панкратов вспомнил подпоручика Киже из повести Тынянова. Вообще аналогия была весьма уместна, однако он не стал ее приводить прежде всего потому, что сомневался, поймут ли ее и оценят присутствующие. Не каждому везет иметь маму, преподавательницу русского языка и литературы. Вот ему повезло, а остальным, насколько знал Панкратов, не слишком. Во всяком случае, матушка начальника была врачом. Насчет родительниц Коби и Мамуры, японского консула и переводчика, наполовину японца, тоже могло быть всякое, но почему-то Панкратов был уверен, что ни одна из них русскую литературу не преподает. А главное, чтобы не перебивать начальника, который снова заговорил. Кроме того, есть одна тонкость. Нам удалось установить, что незадолго до развода Вторушин перевел практически все свои капиталы, я имею в виду те, что были заработаны им лично, без участия супруги, на некий счет. Причем он так запутал следы, что обнаружить их сейчас практически невозможно. Деньги словно бы испарились. А между тем они где-то есть. Создается впечатление, что Вторушин, когда у него начались отношения с Людмилой Куницыной, стал всерьез опасаться, что, может быть, однажды застигнут женой на месте преступления, привлечен к судебному разводу, а значит, лишен состояния, и решил себя обезопасить. Ну что ж, он все рассчитал верно, изберег свои основные средства и разбогател за счет жены. Возможно, госпожа Сяо об этом знает. Возможно, их развод был фикцией, призванной вывести из-под налогообложения капиталы, предположил Имамура. Очень сложно, — возразил начальник следственного отдела. Кроме того, из-за этой фикции госпожа Сяо слишком много потеряла. «Да-да, вы правы», — согласился Имамура. «Прежде всего, доброе имя. Пережить публичный позор. Вряд ли хоть одна женщина, пусть и китаянка, пойдет на такое даже ради денег. Кроме того, да позволено будет мне заметить, это не более чем мое наблюдение, но мне кажется оно точное. Господин Вторушин был убит оскорбленной женщиной, а госпожа Сяо сама его оскорбила. Это он должен был ей мстить, а не она ему. Здесь замешана какая-то другая дама, с которой он обошелся низко». «Вы имеете в виду уборщицу, следов которой нам так и не удалось отыскать?» «Даже если бы я ее в глаза не видел, я бы сказал, что тут не обошлось без женской мести», — упрямо проговорил Коби Имамура. «Когда я увидел, что Вторушин-сан мертв, более всего я был поражен даже не самим фактом его внезапной смерти, а... Да простят меня, уважаемые господа!» Тут он сложил ладони ковшиком и поклонился по очереди начальнику, консулу и Панкратову, потом чуточку подумал и поклонился еще и переводчику, который от удивления немедленно ответил тем же видом его сверхъестественно напряженного детородного органа. Это была позорная, непристойная картина. Смерть невольно вызывает уважение, но о каком уважении может идти речь в таком случае? Я не знаю, каким ядом был убит Вторушин-сан, но убежден, что выбор его не случайен. Веревка в виде змейки. Я не могу расшифровать этот символ. Возможно, в нем нет никакого смысла, но выбор яда... Панкратов и его начальник быстро переглянулись. Да уж, даже судмедэксперты были шокированы, когда им удалось распознать яд. Так вот, ядом снадобья, убившее Вторушина, не было. Оказалось, это весьма мощный афродизиак, который производят в Китае из слюнных выделений так называемой белой змеи, в принципе, не ядовитой. Вещество вызывало очень устойчивую эрекцию, стоило весьма дорого, однако не пользовалось особым спросом не из-за цены, а потому что могло вызвать аллергическую реакцию у людей, подверженных сенной лихорадке. Тот, кто сделал укол Вторушину, несомненно знал, что он страдает таким видом аллергии. Кто, кроме его жены, мог об этом знать доподлинно? Но ее проклятущее и нерушимое алиби... Панкратов не знал, что с ним делать, и это приводило его в ярость. А интересно, было ли известно Сунь-Банань про секретный счет Вторушина, — подумал он, — чтобы не думать про алиби. И тут у начальника зазвонил телефон. Он извинился, поднес мобильник к уху, послушал. — Так, — сказал весело, глядя на Панкратова. — Кажется, кое-что становится ясным насчет счета Вторушина. И Панкратов снова пожалел, что не в меру разоткровенничался с писательницей, вполне мог бы обойтись без нее, ждет от нее помощи, а она, небось, где-нибудь на лавочке сидит и в ус не дует. — Привет, — сказал Герка. — Вам что, плохо? — Иду, вижу, вы тут сидите на лавочке, вся такая беззащитная. В голосе его тоненько, словно струнка, звякнула жалость. А Алена Дмитриева не любила, когда ее жалели. Она немедленно приняла вид высокомерной недотроги и независимым тоном сказала: «Мне срочно нужно позвонить, а деньги на счету кончились. Дайте, пожалуйста, телефончик на минуточку». И вот... Она протянула Герке сотню в знак того, что не попрошайничает. Герка сотню не заметил или просто сделал вид и ответил: «Телефончик я вам охотно дам, но, боюсь, вы сможете за него только подержаться, потому что я зарядить его забыл». Ну и... Гера выразительно развел руками. «Черт!» — зло сказала Алена. «Мне в самом деле срочно нужно позвонить». «А вы не знаете, где здесь можно заплатить за МТС?» «Да вон салон Евросети через дорогу», — усмехнулся Герка. «Площадь перейти, и все будет окей». «Не будет», — вздохнула Алена. «У Евросети с МТС какие-то терки, не берут там плату с некоторых пор». «Я не знал, у меня мегафон». «Но не заряженный», — развел руками Гера, и Алена усмехнулась. Он говорил как будто о пистолете. Что-то она чувствовала, конечно, что-то близкое и опасное. А как же? Ведь если даже только раз в квартал смотреть в глаза смерти своей, воленс-ноленс, станешь натурой чувствительной. «И прямо срочный звонок?» — спросил Герка. «Прямо срочный». «Тогда поехали к нам в редакцию. У меня вон машина стоит», — махнул он рукой в сторону красивейшего старинного здания из красного потемневшего от времени кирпича научной краевой библиотеки. «Главпочтамт ближе», — вздохнула Алена. «Но и это слишком долго». «Ладно», — решительно сказал Герка. Но чего я ради вас не сделаю? И внезапно, безошибочным движением выбросив в сторону свою длинную мускулистую байкерскую руку, он поймал за талию какую-то девушку, проходившую мимо. Красивая. Дай на минутку мобильник, нужно срочно позвонить, а у моего зарядка сдохла. Он даже не повернул головы в сторону девушки, но Алена от изумления раскрыла рот, хотя это было в принципе не эстетично. Во-первых, девушка в самом деле оказалась очень красивой, но прямо-таки пониже Горьковски, хоть сейчас на конкурс какой-нибудь там мисс, длинноногая, с дивной фигурой, с русыми волосами, струившимися по пряменькой спинке, с нежным профилем. Во-вторых, она ничуть не удивилась просьбе Герки и манере обращения, а покорно сунулась было в сумочку, но немедленно побледнела и, обратив на парня свои прелестные глаза, прошептала печально: «Я телефон дома забыла». И синеву ее очей, ну вот честное слово, даже заволокло слезами. «Силен!» — с восхищением подумала Алена. — Вот засада, — сказал Герка, разжимая ручищу и отпуская девушку на свободу, которой она, впрочем, никак не воспользовалась, а продолжала зачарованно таращиться на высоченного брюнета с яркими глазами, такого неотразимого в его вызывающе байкерски кожаном облике. «Да уж», — сказала Алена, с трудом сдерживая смех, — «что же мне делать с этими 20 цифрами? Как мне выяснить, что это такое? Мне нужно, позвонить!» Она хотела позвонить Алине и спросить, что могут значить те 20 цифр, которые так необходимы Сунь-Банань и Терехову. Они нашли только 6, а цифр должно быть 20. То есть Алена уже предполагала, что это такое. Алине предстояло или подтвердить, или опровергнуть ее догадку. — С какими 20 цифрами? — осторожно спросил Герка. — Да с такими, — ответила Алена. — Сама не знаю. — И не знаю, что они могут значить. 20 цифр могут составлять номер личного банковского счета. Вдруг сказала красивая девушка и покраснела. Смотрела она при этом не на Алену, а на Герку. «Я финансист. Работаю в Дальпромбанке. Меня Лера Кузина зовут». «Лера — это Валерия», — уточнил парень, и девушка присела. «Да!» — он подмигнул. «Но, девушка, с таким именем не потеряетесь». Лера бросила на Герку пылкий взгляд и заспешила в свой Дальпромбанк, а он смотрел ей вслед. Алена тоже смотрела, как красиво ступают ее точеные ножки, как струятся по стройной спине русые пряди, спускаясь, как любит писать Татьяна Устинова, до попы. И вдруг ее осенило. Судьба нынче была щедра на подсказки. «Да что такое? Ну, прямо не к добру! Гера, слушайте!» Парень отвел взор от удаляющихся точеных ножек и повернулся к Алене. В его глазах не было и намека на лирику, только боевая готовность. «Настоящий репортер», — подумала Алена, подавив усмешку. «А может, он боится, что я Александрине расскажу про эту Леру? Да ну, пусть цветут все цветы!» «Помните, когда мы были на вашей байкерской тусовке, там одна девушка все время плакала? Такая, с длинными волосами. Вы ее знаете?» «Конечно», — кивнул Герка, немножко удивившись. «Это Лиза Краснова, бывшая подружайка Лехи Семикопного, ну, того парня, которого застрелили. Помните? Потому она и плакала». «Вы знаете, как ее найти?» — спросила Алена. «Конечно». «Она в Iron Boots, работает барменшей. Она там сейчас, наверное. А что? Вы можете меня к ней отвезти?» — решительно спросила Алена. Герка посмотрел на нее. Его темные глаза были совершенно непроницаемы. — А очень надо? — Очень. — Что-то из той же оперы про 20 цифр? — Ну, ну да. Герка помолчал. Он явно колебался. — Он боится, что узнает Александрина и устроит сцену, — подумала Алена и не смогла сдержать ехидство. — Или вы опасаетесь, что это отразится на вашей работе? Я имею в виду, что у вас может быть срочное репортерское задание, а вы тут со мной время теряете. Он покраснел. В глазах сверкнуло бешенство. — Поехали! Человек, который должен был убить Алену Дмитриеву, в первую минуту разозлился, а потом вздохнул с облегчением. Все же ему жаль было ее убивать. К тому же хотелось узнать, что она еще задумала.